Они ехали до самого вечера, остановившись лишь раз, чтобы наскоро перекусить. Нэш подгонял обоз, то и дело посматривая в сторону серых скал, на которых все чаще стали попадаться елки. Темно-зеленые, чахлые, узкие, точно свечи. «Живей!» – выкрикнул Нэш, поторапливая воинов, замыкающих обоз. Подъехав к карете, рыкнул на Сэма. «Подстегни коней!» «Кот, я и так делаю, что могу!» – буркнул капитан. «Ты видишь, какая дорога? Поеду быстрее, колеса отвалятся. И где мы будем их чинить?» «Скоро будет деревня», — ответил Нэш. «Мы должны добраться туда к вечеру. Не хочется разбивать лагерь под носом волколака». Втянув воздух, он поморщился. «Он идет за нами?» — спросил Сэм. Его плечо все так же было перевязано, и правил он левой рукой. «Может, ты пришелся ему по вкусу?» – предположил Нэш. «Радуйся, хоть кому-то ты искренне нравишься даже с усами, которые снова упорно отращиваешь. Давай оставим тебя тут. Волколак задержится, хоть на ненадолго». «А давай оставим тебя. Вы с ним вроде как похожи, вот и разберетесь между собой». «Он охотился за Лилейной», – подал голос Дерек. «Но ее мы оставлять не будем. Кажется, я вижу огни». Нэш посмотрел вперед и кивнул. «Деревня». Дорога спустилась в долину, над которой сгустился туман. Обоз проехал в распахнутые ворота, и бородатые мужики, окинув всадников внимательными взглядами, закрыли деревянные створки, задвинув изнутри засов. «От кого такие меры безопасности?» – спросил Дерек, кивнув на чистокол. «Волки!» – коротко буркнул один из мужиков. Второй, заметив серебряные перья на куртке лорда и королевскую карету, пояснил подробнее. «Житья от него нет, милорд. В этом году 3 коров утащил. Овец не досчитались с десяток, и 2 девки так и не вернулись из леса». «Значит, это один волк?» – уточнил Дерек. «Какой-то особенный?» Мужик, помрачнев, кивнул. «Похоже, мы с ним уже встречались», — понял Дерек. «Почему же вы не обратились к вашему лорду? Это все еще земли Гровера?» «Он знает». Мужик плюнул себе под ноги и пошел прочь. Корчма, выделяющаяся двускатной дощатой крышей среди сплюснутых домишек, укрытых соломой, была тут же, у главных ворот. Вывеска с толстым поросенком потрескалась от времени, но изнутри доносились аппетитные ароматы жареного мяса и лука. Воины повеселели, почувствовав запах еды и радуясь теплому крову. И даже Лилейна, выйдя из кареты, улыбнулась. «Милорд, миледи!» Толстый корчмарь вышел на ступеньки, раскинул руки, встречая дорогих гостей. А маленькие глазки под пухлыми, точно у поросенка с вывески щеками, вспыхнули, подсчитывая нежданную прибыль. «Лучшие комнаты, горячее жаркое, овес для коней, все, все для вас». «Нам нужны все комнаты», — сказал Дерек, спешиваясь и бросая поводья мальчишке-слуге. «Позаботьтесь сначала о принцессе». «Принцесса!» — ахнул корчмарь. «Золотая рыбка белой гавани». «Рыбка в хлеву». Вздохнула Лилейна. «Как нелепо! Надеюсь, у вас есть ванна?» Она скрылась внутри, сопровождаемая лордом. А Нэш подал руку Ирге, помогая ей выбраться из повозки. «Ух ты!» – восхитилась она. «Настоящая корчма! Папа никогда не пускал меня в такие места!» «И я целиком одобряю его решение, учитывая, как на тебя действует алкоголь!» Улыбнулся Нэш, все так же держа ее ладонь в своей. «Пойдем, поселим тебя где-нибудь на первом этаже, поближе к земле». Внутри на них дохнуло густыми ароматами свежего хлеба и жаркого. Служанки резво застилали скатертями изрядно поцарапанные столы, зажигали свечи. Вихрастый мальчишка подкинул поленья в камин, и пламя вспыхнуло, обдав гостей теплом. Воины рассаживались по лавкам, стягивая куртки и гремя мечами. На столах появились запотевшие кувшины и караваи с растрескавшейся от жара корочкой. Нэш провел Иргу в комнату за печкой, и туда тут же юркнул черный кот. Запрыгнув на кровать, он уставился на Иргу желтыми глазами. «У меня появился конкурент», — усмехнулся Нэш, садясь рядом с котом. Ирга стащила жаркий тулуп, выдохнув от облегчения, потянулась, и платье облепило ее грудь. «Наконец-то я высплюсь в нормальной кровати», — сказала она. «А с лордом тебе разве не спалось?» — не удержался от шпильки Нэш. Ирга укоризненно посмотрела на него, и Нэш поймал ее за руку, притянул к себе. Он обнял ее ноги, уткнулся головой в живот, и рука Ирги сама легла ему на затылок. «Прости», — пробормотал он, — «я места себе не нахожу. Это все так запутано и сложно». Пальцы Ирги скользили по черным волосам, распутывая шелковистые прядки. «Раньше я думал, что так ты спасешься от дракона». «А теперь это разве не выход?» Нэш промолчал, закрыв глаза. «Выход», — сказал он наконец. «И это очень эгоистично с моей стороны». «Что именно?» — спросила Ирга. «Хотеть, чтобы ты была только моей». Нэш расцепил руки и слегка отодвинул Иргу. Но она придвинулась к нему, снова запустила пальцы в его волосы. «Такие мягкие, как шерстка кота», — прошептала она. Руки Нэша обхватили ее талию, и Ирга подалась вперед, уселась на него верхом. Прерывисто вздохнув, Нэш поцеловал ее шею, лизнул шершавым языком, слегка прикусил нежную кожу. Горячие руки погладили спину. Она потянула его за волосы, заставляя запрокинуть голову, легонько поцеловала. «Когда ты целуешься, твои зрачки расширяются, почти как солнечное затмение», — пробормотала она, покусывая его губы. «Я видела такое однажды. Черный круг и золотая каемка. Вот как сейчас». Он поймал ее губы своими, поцеловал жадно, торопливо. Ладони легли на ее ягодицы, придвигая ближе, прижимая все теснее. «Где разместили Иргу?» — раздался голос Генриетты за дверью. Нэш быстро пересадил девушку на кровать, поцеловал еще раз. «Ага», — воскликнула Генриетта, распахивая дверь. «Вот вы где! И котик тут же! Даже два!» Черный кот потянулся и нагло взобрался Ирге на колени, свернувшись калачиком. «Какие-то вы притихшие», — заметила Генри. «Говорили о чем-то секретном?» Ирга быстро глянула на Нэша и, улыбнувшись, прикусила губу. «Что, еще один способ соблазнить Дерека?» Генриетта тяжело опустилась на кровать у противоположной стенки. «Слушай сюда, мужик должен быть сыт, удовлетворен плотской любовью и доволен собой. Все». «С первыми пунктами все понятно», — кивнул Нэш. «А вот последнее разъясни. Мужик должен считать себя крутым и вообще молодцом по жизни». «Боюсь, тут может выйти незадача», — сказала Ирга, приглаживая взъерошенные волосы. «Лорд будет доволен собой, когда наденет корону, а ее он получит, женившись на Лилейне». «Может, у Дерека есть и другие устремления, о которых мы не знаем», — помрачнев, буркнула Генриетта. Лилейна лежала в глубокой деревянной ванне, прикрыв глаза от блаженства и запрокинув голову так, что золотые волосы расплылись по поверхности воды дивным цветком. Скрывшись на мгновение под водой, Лилейна вынырнула и повернулась к Нэнси. «Позови лорда». Служанка, кивнув, взяла с кровати разложенный халат, подала принцессе, но та лишь холодно на нее посмотрела. «Я разве просила халат? Что я тебе сказала?» Нэнси попятилась к двери, вопросительно глядя на Лилейну. «Давай, давай, шевели своими коротенькими ножками», — поторопила ее принцесса. «Котику вряд ли понравится такая медлительная жена. И не возвращайся до утра». Вспыхнув, Нэнси юркнула за дверь, а Лилейна откинула голову на бортик ванны. Она специально не стала снимать украшения, и теперь длинные золотые серьги холодили плечи, а на груди перекатывалось жемчужное ожерелье. Видит богиня, ей нечего стесняться или скрывать. Ушлая рыжая девка провела ночь в палатке серебряного лорда. Что ж, сейчас он увидит, что может получить. Вскоре Лилейна услышала шаги, вцепилась пальцами в бортики ванной. И когда дверь стала открываться, поднялась, расправив плечи. Вода стекала по обнаженному телу. Соски мгновенно затвердели от внезапной прохлады. Лилейна убрала мокрую прядь, закрывающую грудь, за спину. «Восхитительно!» – одобрил Нэш, закрывая за собой дверь. Ахнув, Лилейна села в ванну, и вода выплеснулась на пол. Нэш подошел ближе, оперся на деревянный край. «Я, правда, не все успел рассмотреть. Может, вы снова встанете и повернетесь?» «Что ты тут делаешь?» «Я звала Дерека», — вспылила Лилейна, прикрывая грудь руками. «А он отправил меня узнать, что вам нужно». Нэш зашел за спину, положил ладони на плечи принцессы. «Так что вам нужно, Лилейна?» — промурлыкал он ей на ухо, склонившись ближе. «Может, я смогу вам помочь?» «Зачем тревожить лорда по пустякам?» «Что ты назвал пустяком?» — спросила Лилейна, невольно расслабляясь от массирующих движений Нэша. «О, я оговорился. Пустячного тут ничего нет», — сказал он. Руки его скользнули ниже, погладив груди принцессы. «Напротив, вы щедро одарены». «Может, и вправду к Вувру Дерека?» – прошептала Лилейна, откидывая голову назад. «По крайней мере, сегодня». Нэш прикусил мочку ее уха и поморщился, оцарапав язык о застежку серьги. Лилейна запрокинула руки назад, запустив пальцы ему в волосы. Грудь ее приподнялась над водой. Она притянула его голову к себе, губы их встретились. Принцесса целовалась умело, лаская его языком, подхватывая ритм, но Нэш вскоре отодвинулся. «Я не могу», — сказал он, глядя в синие глаза Лилейны, затуманенные желанием. «Просто не могу». Он стремительно вышел, захлопнул за собой дверь, наткнулся на Нэнси, которая вся красная теребила в руках платочек. «Нэш!» — воскликнула она. «Что?» – задержался он. «Может, мы с тобой?» Нэнси шагнула ближе. Ее оттопыренные уши порозовели. Маленькая ладошка легла ему на грудь, скользнула на живот еще ниже. «Да что ж за день такой?» – пробормотал Нэш, снимая ее руку со своих штанов. Потрепав Нэнси по макушке, он пошел вниз по лестнице. А Нэнси тоскливо посмотрела ему вслед и, постучав, заглянула в комнату Лилейны. «Идиотка!» — рявкнула на нее принцесса. «Я тебя не за Нэша замуж выдам, а за какого-нибудь свинопаса! Я тебе что приказала?» «Простите, миледи, простите!» — зарыдала Нэнси, помогая принцессе выбраться из ванны и укутывая ее полотенцем. «Я сделала все, как вы велели, и когда увидела, что лорд отправил к вам Нэша, попыталась его догнать». «Но не с твоими коротенькими ножками так резво бегать!» Зло процедила Лилейна. Она надела халат на голое тело, высвободила волосы. «Расчеши меня, и если ты вырвешь хоть волосок, я прикажу тебя выпороть, глупая ты девка!» «Простите, миледи», — повторила Нэнси. «Я сделаю, как вы велите. Я позову лорда, и он выберет вас. Вот увидите, вы такая красавица. Я в жизни не видела никого прекраснее». Лилейна слегка улыбнулась. «И я взяла еще масло», — добавила Нэнси. «Оно совершенно удивительное. Пахнет, как цветущий миндаль». Она бросилась к сундучку, быстро перебрала содержимое, гремя склянками. «Вот». Откупорив пробку, она протянула принцессе крохотную бутылочку. Лилейна поднесла ее к носу, понюхала. Капнув на указательный палец, растерла масло за ушами, провела между грудей и, распахнув халат, коснулась ниже. «Действительно приятный запах», — одобрила она. «А теперь волосы». «Да, миледи», — робко улыбнулась Нэнси. Зубки у нее оказались мелкие, едва выступающие за розовую десну. Гребень заскользил по золотым волосам, успокаивая принцессу. «Может, лорд сейчас сам придет, если Нэш расскажет, как вы его выгнали?» «Я его выгнала», — повторила Лилейна задумчиво. «Так и было». «Как он только в дверь попал, ослепленный вашей красотой». «Умолкни», — приказала принцесса, и служанка послушно поджала губы. Нэш спустился в зал и направился к Дереку, мрачнее с каждым шагом. Напротив лорда сидела Ирга, и в деревянном кубке перед ней плескалось красное вино. Щеки девушки разрумянились, на лице сияла улыбка. «Нэш!» — воскликнул лорд, хлопая по лавке рядом с собой. «Чего хотела Лилейна?» Нэш, сделав вид, что не заметил его жеста, плюхнулся рядом с Иргой, придвинул ее кубок к себе. «В ее комнате слишком жарко», — ответил он, отпив из кубка. Скривившись, пробормотал. «Что за кислятина? Какой-то странный, но знакомый привкус». Он отхлебнул снова, покатал вино на языке, взял с тарелки кусок сыра. «Не узнаешь?» Дерек слегка улыбнулся. «Попробуй еще». Нэш отпил глоток, неспешно заел сыром, и лицо его вдруг озарилось догадкой. «Нет!» — воскликнул он, резко отодвинув кубок, и тот опрокинулся, а остатки вина вытекли на скатерть, уже изрядно заляпанную. «Вспомнил!» — удовлетворенно кивнул лорд. «Я попросил нашего гостеприимного хозяина добавить туда настойку зверогона. Помнишь, как в детстве мы пытались пробудить твоего котика старыми рецептами лесных? Вот я и решил попробовать открыть способности Ирги тем же образом. К сожалению, ее всего лишь развезло. Она совершенно не умеет пить». Ирга улыбнулась и, опершись локтями на стол, подперла голову ладонями. «Два лорда!» — воскликнула она, глядя на Дерека. «Один мне, второй Лилейне. И не надо ссор. Нэш!» Она повернулась к Каталаку. «Смотри, их два!» «К утру я снова буду один!» — подмигнул ей Дерек. «Так что лови шанс сейчас!» «Дерек, вот зачем?» Нэш глубоко вздохнул, положил руку на грудь, чувствуя, как сердце заколотилось быстрее. «Раньше зверогон на тебя не действовал», — сказал лорд, повернувшись к нему. «Потому мы и решили, что твой зверь умер. Ты пытался бегать на четвереньках и орал, как мартовский кот, но сейчас...» Он протянул руку и погладил Иргу по щеке. «Сейчас, мне кажется, все получится». Верхняя губа Нэша вздернулась, и он яростно зашипел, скаля удлинившиеся клыки. «Ого!» — восхитился Дерек, инстинктивно отдернув руку. Поднявшись, зычно приказал. «Всем отправляться на ночлег. Завтра с утра уходим. Отдыхайте». Воины нехотя поднялись с лавок, на ходу доедая хлеб и обгладывая кости. Некоторые прихватили с собой кувшины с вином. Вскоре зал опустел. «Что-нибудь еще, милорд?» — выглянул из кухни корчмарь. «Оставь нас и не заглядывай сюда, что бы ты ни услышал», — приказал Дерек. «Да, милорд». Корчмарь с легкой жалостью посмотрел на хрупкую фигурку Ирги, почти уснувшей за столом, и двух мужчин. «А я никуда не уйду», — подала голос Генриетта, устроившаяся в углу со стопкой блинов. «И не просите, и не приказывайте, и даже не умоляйте». «Ладно», — согласился лорд. Он быстро обошел стол, склонился к Ирге и, приподняв ее за плечи, поставил на ноги спиной к себе. «Ее не впутывай в это!» — попросил Нэш, опираясь о стол. Когти вытянулись, загнулись, впиваясь в скатерть. «Она уже впутана, по самое не балуй!» — возразил Дерек. «Ты ее и впутал! Отличная была идея найти внебрачную дочь!» Ирга стояла, чуть пошатываясь, в объятиях лорда. Он прижал ее к себе крепче, положив руку на талию, и она откинула голову ему на грудь. Дерек заправил рыжую прядку ей за ухо, погладил шею, ловко расстегнул верхнюю пуговку на платье. Нэш, глухо зарычав, шагнул к ним. «Милорд, это может быть опасно!» Генри оттолкнула стол от себя, и он со скрежетом отъехал в сторону, сгребая ножками свежую солому, устилающую пол. Поднялась с лавки, отряхивая крошки с юбки. «Он не умеет контролировать зверя!» «Вот и посмотрим, можно ли тебе верить, Нэш!» Процедил Дерек в лицо Каталаку. «Одна хорошенькая лесная, и все, верность закончилась? Думаешь, я не вижу, как ты на нее облизываешься? Ходишь кругами, словно кот вокруг сметаны. Вообще-то он предпочитает свежее молоко». Снова встряла Генриетта, отталкивая Нэша подальше. Дерек расстегнул вторую пуговку на платье Ирги, провел пальцами по обнажившейся золотой коже. «Только после свадьбы». Ирга ударила его по пальцам и снова откинула голову ему на грудь. «Хотя у вас такие нежные руки, милорд, и целуйтесь вы хорошо, почти как Нэш». «Что?» – ошарашенно переспросил Дерек. «Ах ты, блудливое животное!» «Нет», – Ирга покачала головой, поджав губы. «Никакого блуда, он прям…» Она сжала руку в кулак, подыскивая нужное слово. «Кремень!» Ладони Дерека нагло легли ей на грудь, и Нэш кинулся к нему. Оттолкнул Иргу, схватил лорда за рубаху. Ткань треснула под когтями, разошлась дырами. «Ты и так везешь ее на смерть! Но издеваться-то зачем?» Прорычал он. Лицо менялось, раздавалось вширь переносица. Короткая черная шортка пробилась щетиной на лбу и скулах. Глаза сверкали. «Объясни мне, в чем принципиальная разница между мной и тобой? Ты ее целовал, и великая мать знает, что еще делал, а ведь тоже везешь к дракону». «Я хочу убить его». «А я, по-твоему, не хочу?» – воскликнул Дерек. «Я не знаю», – растерялся Нэш и, ослабив хватку, шагнул назад. «Она была моей матерью, не твоей», – выкрикнул лорд. «Я хочу убить чудовище больше, чем кто-либо!» «Так давай сделаем это вместе!» «Ты не понимаешь!» – покачал головой Дерек. «Он сожрет нас и не заметит! Я хочу сначала все увидеть, оценить, нащупать слабые места. А потом, когда стану королем, я соберу армию, велю построить боевые машины и уничтожу эту тварь!» «А Ирга?» «Она – цена, которую надо заплатить!» «Если я выберу Иргу, то не факт, что король признает ее. Лилейна, наследница, корона. А от тебя я не отстану, пока ты не обернешься». «Да при чем тут я?» – воскликнул Нэш. «Да потому что ты перевертыш!» – разозлился Дерек. «Дракон наверняка тоже. Если ты научишься обращаться в зверя, то потом мы сможем понять, что способствует твоему возвращению в человека. И использовать это с драконом. И знаешь что, Нэш, если мне придется трахнуть Иргу на твоих глазах, чтобы ты наконец обратился в котика, я это сделаю». Он схватил Иргу с лавки, опрокинул ее на стол лицом вниз, задрал юбки и уставился на теплые серые штаны. «Это еще что за жуткие панталоны?» – пробормотал он. «Я ей дала», – невозмутимо ответила Генриетта. «Не хватало, чтобы девочка застудилась. Ей еще детей рожать. Или котяток». Нэш налетел на Дерека, сбив с ног, врезал кулаком по лицу. Тот схватил его за волосы, оттянул от себя. Коротко замахнувшись головой, ударил лбом в нос. Они покатились по полу, марая кровью солому. Кулаки мелькали, рычание перемежалось с стонами и ругательствами. «Стойте!» закричала Генриетта. «Прекратите!» Она вцепилась в рубаху Нэша, который оказался сверху. Потянула изо всех сил, но он дернулся, и Генри повалилась на мужчин. «Ох!» – простонал Дерек, прижатый к полу двойным весом. «Слезьте с меня оба!» «Посмотрите!» Генри скатилась на пол и ткнула пальцем в сторону. Ирга сидела на полу, выстланном соломой и сеном, и сухая трава под ее руками оживала. Тонкие свежие стебельки робко потянулись вверх, налились бутонами, белые лепестки распахнулись. Улыбнувшись, Ирга легла, положив руку под голову, закрыла глаза. Густая трава зеленела, слегка выступая за контуры ее тела. Маргаритки белели крохотными звездочками. «Милорд», — обратилась к Дереку Генриетта, — «вы уверены, что цена, которую вы собираетесь заплатить, не слишком высока?» Дерек поднялся, пошатываясь, вытер рукавом кровь с лица. Посмотрел на Нэша, который сел, опершись на стену. Кровь текла с его разбитого носа на грудь, но выглядел он довольным. «Я так давно мечтал с тобой подраться!» Улыбнулся каталак и, сплюнув кровью, потрогал языком разбитую губу. «По-честному, без поддавков. Давай как-нибудь повторим». «Генри», — Дерек повернулся к женщине. «Ты отвечаешь за Иргу. Она все еще невеста дракона. Или моя, не Нэша. Это ясно вам обоим?» Нэш оскалился, зашипел. «Мой внутренний котик с этим не согласен», – проворчал он. «Твой внутренний котик, сука!» – буркнул лорд. «И я его достану, так и знай. Все, я спать. С утра выезжаем. Мне не терпится добраться до дракона, чтобы все это уже закончилось так или иначе». Он медленно поднялся на второй этаж, держась за деревянные перила. Натолкнулся на служанку, которая, к его удивлению, не спешила уступать ему дорогу. «Что еще?» – рявкнул Дерек. «Милорд», – она залилась румянцем. «Принцесса просит вас зайти». «Не сейчас», – ответил он. «Милорд, это очень важно», – не сдавалась служанка. Дерек посмотрел на нее внимательнее. Маленькая, невзрачная, оттопыренные уши торчат через растрепавшиеся русые прядки волос. «Нэнси, так ведь тебя зовут?» «Да, милорд». Та покраснела до кончиков ушей. «Ладно, Нэнси», — согласился он. «Где разместили Лилейну?» Дерек постучал и, дождавшись позволения, вошел. Устало прислонившись к закрытой за ним двери, он спросил. «Чего вы хотели, Лилейна?» Принцесса стояла у окна. В тонком золотистом пеньюаре, не скрывающем очертаний стройного тела, с распущенными волосами, чуть влажными и завивающимися на концах, она выглядела дивной драгоценностью. Но Дерек лишь поморщился, заметив десятки свечей, расставленных по всей комнате. «Решили устроить пожар?» – спросил он. «Можно и так сказать», — слегка улыбнувшись, ответила принцесса. Она медленно подошла к нему. Полы пеньюара плавно развивались, оголяя точеные колени. Каблучки туфель отмеряли каждый шаг стуком. «У вас кровь?» — спросила Лилейна, погладив рассеченную скулу Дерека. «Ничего страшного», — ответил он. «Так в чем дело?» Опустив ресницы, Лилейна провела язычком по губам, и те влажно заблестели. Потянула за золотистый шнурок, расслабляя завязки на груди. Дерек удивленно изогнул бровь, наблюдая за принцессой. Она медленно вытягивала шнурок из петель, пока он не упал к ее ногам. Взяла руку Дерека со сбитыми в кровь костяшками, прижалась к ладони щекой. Тихо выдохнула, приоткрыв губы. Дерек провел пальцами по длинной шее, отодвинул края пеньюара в стороны, разглядывая открывшуюся перед ним картину. Погладил белую налитую грудь, задержавшись на розовом соске, который тут же откликнулся на ласку. Лилейна бросила на Дерека взгляд из-под ресниц, спрятала торжествующую улыбку. «Вы очень красивы, Лилейна», — пробормотал он, накрывая и вторую грудь рукой. Чуть изогнувшись и томно вздохнув, Лилейна подалась вперед, Руки ее легли на ремень его штанов. Но Дерек перехватил ее ладони и отодвинул. «Мы обязательно переспим с вами», — сказал он, глядя, как ее лицо приобретает недоуменное выражение. «Когда поженимся. Вы наверняка подарите мне много прекрасных ночей, а потом, я надеюсь, и ребенка. И он не будет бастардом, а станет полноправным наследником рода». Дерек поднес руку Лилейны к губам, поцеловал. «Спокойной ночи, принцесса». Лилейна ошарашенно посмотрела на дверь, которая захлопнулась за Дереком. Нижняя губа ее задрожала, как у обиженного ребенка. Через какое-то время в коридоре раздались шаги, и лицо Лилейны озарилось улыбкой. «Вернулся!» — воскликнула она, распахивая дверь. Сэм уставился на нее, как на явление богини, выронил тюфяк. «Ты...» — разочарованно выдохнула Лилейна. «Скажи, со мной что-то не так?» — спросила она с надрывом. «Все не так», — ответил он, не раздумывая. «Вы так прекрасны, что сердцу больно». «Ты бы отказался от меня?» — выпалила она, едва сдерживая злые слезы обиды. «Никто бы не отказался», — пылко воскликнул Сэм. «Ни один мужчина, только если он не безумец и не слепой». Она испытующе смотрела на него какое-то время, а потом медленно попятилась в комнату. И капитан шагнул следом, как загипнотизированный, не сводя с принцессы глаз. Дверь за ним тихо закрылась, и Лилейна, прижавшись грудью к Сэму, протянула руку и задвинула засов.